Глава 84. Исполнение видений на лоне природы. 1961 год. Вильям Бранхам вернулся в Джефферсонвилл к 1 июня 1961 года. Обычно за время своих вылазок в дикой местности он освежался. Однако поздней весной этого года, после своей охотничьей поездки на север Британской Колумбии, он возвратился домой в подавленном настроении. Было несколько причин для появления этой депрессии. После того, как он выступил с речью перед Ассоциацией служителей города Чикаго, неимоверный сильный дух смирения и любви наполнил его аудиторию. 70 служителей Евангелия сказали ему, что приедут в Джефферсонвилл и примут водное крещение в имя Иисуса Христа. К этому времени прошло уже больше месяца с того дня, и никто из тех служителей не приехал. Более того, ни один из них даже не позвонил ему и не сообщил причину своего отсутствия. Он мог лишь предполагать, что они передумали, возможно, под давлением со стороны старших по званию, у которых они были в подчинении. Ассоциация служителей Чикаго лишь отчасти была причиной разочарования Билла. Намного сильнее его тревожили слухи о людях, которые верили, что он действительно является Иисусом Христом. Впервые с этой проблемой он столкнулся год назад во время рыбалки с некоторыми христианами. Они ошеломили его, спросив, не является ли он Христом, помазанным Мессией. Он, разумеется, сказал «нет», предупредив их о том, что они могут подорвать его служение, если будут распространять такую ложь. Билл надеялся, что это положит всему конец, однако слухи продолжали ходить среди других людей, охваченных этим же убеждением. Когда он помолился относительно этой проблемы, Бог указал ему на Евангелие от Луки 3:15, где сказано, что народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он. Билл увидел сходство. Тем не менее, слухи эти беспокоили его, потому что он не знал, как остановить распространение такого заблуждения. Однажды вечером в Доусон-Крике, когда после служения Билл разговаривал с людьми, к нему подошел мужчина, желая исповедать свои грехи. Билл не понял, что он имел в виду, поэтому незнакомец вынул свой бумажник и показал ему карточку, которая гласила «Вильям Бранхам, мой Господь». Объятый ужасом, Билл стал задавать этому человеку наводящие вопросы, пока не убедился, что тот говорит все всерьез. От этого инцидента он так сильно расстроился, что несколько дней находился в трепете. Его не покидали мысли о том, как ужасно было бы, если бы он, проведя всю свою жизнь в труде для чести и славы Иисуса Христа, в конце остался бы в памяти людей как антихрист. Он не мог перенести саму мысль о такой страшной возможности. Не было бы лучше, если бы он умер прямо сейчас, нежели позволять, чтобы эта ересь и дальше распространялась. Прибыв к избушке Бада Саутвика на севере, Билл стал помышлять о том, как бы устроить несчастный случай на охоте. Затем он задумался о своем 6-летнем сыне и отказался от мысли о самоубийстве. Когда он приехал домой, его душевные страдания еще больше усилились. Он узнал, что двое мужчин, посещающих скинию Бранхама, говорят то же самое, что и тот заблуждающийся человек в Доусон-Крике. Подумать только, два члена в его же собрании полагают, что он Господь Иисус Христос. Как же это может быть? Они, безусловно, слышали, как он проповедовал, что Иисус Христос является верховным божеством. Однако они по ошибке принимали посланника вместо послания, или точнее сына человеческого с маленькой буквы вместо сына человеческого с большой буквы. Их безрассудство так глубоко пронзало сердце Билла, что он едва мог это переносить. Похоже, ему нужно будет предпринять нечто радикальное, даже если придется вообще уйти от служительского поприща. Он закрыл свой офис, выставил свой дом на продажу и отменил все свои запланированные собрания на оставшуюся часть года, Затем он попросил всех оставить его в покое. Целую неделю Билл нервничал, трепетал и рыдал в таких сильных душевных муках, что ему казалось, что он сходит с ума. Его единственное утешение пришло к нему в пятницу, 9 июня 1961 года, когда Бог показал ему видение. Билл увидел тех двух мужчин из своей церкви, стоящих у пруда и забавляющихся с небольшой черно-желтой змеей, извивающейся по земле. Он подошел к этим людям и предостерег их, что эта змея ядовитая. Вдруг эта гадюка набросилась на него и ужалила в ногу. Он резко отскочил назад, чтобы осмотреть рану. Закатав штанину, Билл увидел кровь, струящуюся из двух свежих ранок от ядовитых зубов змеи рядом со следами от прежнего змеиного укуса. Сначала он встревожился, но затем увидел, что его кровь настолько густая, что яд не проникает в его кровоток. Взяв свое ружье, он выстрелил в змею прямо посередине, отчего она стала неистово извиваться. С большими усилиями Билл старался прицелиться в маленькую увиливающую головку, чтобы прикончить паразитку. Один из мужчин сказал: «Воспользуйся той палкой вон там, а не ружьем». Пока Билл поднимал палку, змея поползла в воду и скрылась в прудовых камышах. Теперь эти братья поймут, насколько опасна эта змея, но она больше не сможет причинить вреда, потому что смертельно ранена, произнес Билл. В воскресенье утром он рассказал это видение своему собранию. Затем он пояснил: «Я всегда желал в сердце быть настоящим слугой Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя. При всех своих ошибках я все равно люблю Его от всего сердца. Я хочу, чтобы мое свидетельство было незапятнанным, четким и ясным. Но сейчас среди вас появилась ересь, из-за которой я вынужден оставить служение. Некоторые из вас перестали ставить меня в один ряд со служителями или братьями и называют меня Иисусом Христом. Неужели вы не осознаете, что это заклеймило бы меня как антихриста? И лучше я встречусь с Богом как дезертир, нежели как антихрист. И за последние несколько дней я получал всевозможные письма и звонки из разных мест. Люди спрашивали меня, верю ли я в то, что являюсь Христом. Братья, это ужасная, постыдная, безбожная, дьявольская ложь. Я ваш брат. Я надеюсь, что сегодня этот дух заблуждения будет смертельно ранен и мгновенно умрет, чтобы я мог опять взяться за служение. А пока это не произойдет, я попрошу каждого из вас, молитесь за меня. Если вы вообще верили в то, что я слуга Христа, запомните, это заблуждение, это ложь. Так говорит Господь, это неправда. Не имейте с этим ничего общего. Я ваш брат». В понедельник утром эти двое мужчин пришли домой к Биллу и попросили у него прощения. Он почувствовал себя отчасти успокоенным и утешенным, в такой степени, чтобы снова открыть свой офис и снять с продажи свой дом. Однако он не наметил дат проведения своих собраний, решив лучше подождать и посмотреть, как будет вести его Господь. Несколько недель спустя Бог показал ему очередное видение. В этом видении он стоял на склоне горы поверх границы лесного массива, откуда его взору открывалась прекрасная панорама глубоких долин и высокогорных пиков. Он увидел большое животное, похожее на оленя, стоящее на глинисто-сланцевом склоне. Он не знал, что это за зверь. Это, безусловно, не был лось, так как у лося плоские ветвистые рога. Это животное выглядело как олень вапити или олень карибу, только шерсть его была шоколадного цвета. Все карибу, которых Биллу доводилось видеть, были сизоватого цвета. Рога этого зверя были также своеобразными. У оленей вапити рога разветвляются на много отростков по всему основному стержню. На рогах оленей карибу и северных оленей меньше ответвлений, которые обычно начинаются в верхней части основного ствола. На кончиках рогов карибу вместо острых отростков имеются утолщения, и некоторые из ответвлений соединены между собой вверху, что похоже на пластинки, особенно заметные в передних лобных отростках. У животного из этого видения были рога с заостренными отростками, как у оленя вапити, однако разветвлялись они, как рога у карибу. Биллу никогда раньше не приходилось видеть нечто подобное этому. В видении он застрелил этого бурого зверя с близкого расстояния. Затем, глядя в свой полевой бинокль на линию леса, находившуюся ниже, он заметил мужчину в зелено-бежевой клетчатой рубашке. Однако из-за большого расстояния между ними было невозможно определить, кто это был. Спускаясь по склону горы, Билл увидел огромного серебристо-бурого медведя-гризли. Медведь стал нападать на него, и Билл убил его, прострелив ему сердце пулей из малокалиберной винтовки. Затем видение вновь перешло к тому оленевидному животному с необычными рогами. Билл увидел измерительную рулетку, приложенную вдоль одного рога на голове этого трофея и протянутую от основания черепа вверх по основному стержню до самого верхнего отростка рога. После этого он увидел, как появились две небольшие руки, чтобы удерживать измерительную ленту на месте. По мере того, как видение расплывалось, Билл услышал слова ангела Господня: «Длина тех рогов будет 42 дюйма, а тот медведь будет 9 футов». Неделю спустя майнер Арганбрайт позвонил Биллу и спросил, сможет ли он поехать в августе с ним на Аляску, чтобы помочь ему учредить два новых филиала Общества предпринимателей полного Евангелия. Один в городе Фэрбинкс, а другой в Анкоридже. Арганбрайт сказал, что оплатит все расходы Билла на эту поездку, и он даже предложил взять его поохотиться на медведя-гризли после того, как официальная часть их визита закончится. Принимая во внимание недавнее видение Билла, казалось, что это была подходящая возможность. Однако, помолившись об этом, он почувствовал, что нечто удерживает его. Через два дня он позвонил майнеру Арганбрайту и сказал, что Святой Дух не позволяет ему отправиться в эту поездку, по крайней мере, в это время. Позже, этим летом, Вильям Бранхам произнес три проповеди о встрече Даниила с ангелом Гавриилом. Книга Даниила, 9 глава, с 20 по 27 стихи. В воскресенье утром 30 июля 1961 года он проповедовал наставление Гавриила Даниилу, а вечером – шестикратная цель посещения Даниила Гавриилом. Через неделю он завершил эту тему проповедью «70-я седмина Даниила», в которой он показал, что те слова, которые Гавриил сказал Даниилу о грядущем Мессии, сегодня возвещают нам о втором пришествии Христа. 25 августа 1961 года Билл и Билли Поль отправились с Бэнксом и Дэвидом Вудом в лес возле Сейлема, штат Индиана, поохотиться на белок. Еще до восхода солнца Билл выпустил своих товарищей в одном месте, а сам поехал дальше по дороге, чтобы поохотиться наедине в одном из своих излюбленных местечек, если ему вообще удастся поохотиться. На данный момент охота не сулила ничего хорошего. Небо было сплошь покрыто серыми облаками, а моросящий дождь предвещал, что погода ухудшится еще более. По мере того, как ночная тьма рассеивалась и плавно переходила в рассвет, Билл шел по знакомой стежке возле пастбища. Затем эта тропинка привела его к лесочку, расположенному в виде буквы «Г», к тому самому месту, где он часто охотился. Идя по склону холма в западном направлении, он перешагнул через бревно. И в этот момент вдруг краешком глаза заметил нечто, что сначала показалось ему сиянием зари. Поразмыслив, он осознал, что это не мог быть солнечный свет, так как сияние исходило с юга. Посмотрев на юг, Билл увидел огненный шар, пылающий в воздухе. И этот сверхъестественный свет он видел много раз, а вот то, что находилось сейчас под огненным столпом, никогда раньше видеть ему не доводилось. На вершине холма стояло нечто похожее на огромную чашу, из которой выходили две радуги. Эти радуги были метров 10 в высоту и находились одна около другой, образуя двойную дугу, причем один конец каждой радуги исчезал в этой чаше. Сняв шляпу и положив на землю ружье, Билл поднял руки и стал идти по направлению к этому феномену. Вскоре он увидел, что это не двойная радуга, а тройная. Третья радуга поднималась из чаши под углом в 120 градусов по отношению к двум остальным. Билл остановился метров в 10 от вершины холма. Эти радуги увеличивались, расширялись и переливались в дымке, как будто пульсировали жизнью. Билл закричал: «О Боже, что ты хочешь сказать своему слуге?» В ответ проговорил громоподобный голос: «Иегова Ветхого Завета – это Иисус Нового Завета. Он только поменял свою маску, был духом, а стал человеком. Оставайся верным». Билл подошел на несколько шагов ближе, ощущая такое сильное онемение в теле, что лишился дара речи, и все же вместе с тем он чувствовал странное удовлетворение. Вскоре все три радуги сжались и канули в чашу, а затем и сам феномен исчез, за исключением огненного столпа, который задержался на пару мгновений, чтобы Билл смог заметить, что он в точности находился на одной линии с тем местом, где Бог открыл ему значение Марка 11:23. Подняв шляпу и винтовку, Билл пошел через лес и минут 40 спустя пришел к тому самому сикомору, у которого четыре основные сука указывали на север, юг, запад и восток. Взобравшись по стволу на развилку, образованную этими четырьмя ветвями, Билл сел и подумал: «Два года назад на этом же самом месте Бог позволил мне изречь слова и сотворить трех белок, показывая мне, что Марка 11:23 истина. Если ты скажешь горе сей, поднимись, и не усомнишься в сердце своем, будет тебе, что не скажешь». Сняв шляпу, он сказал: «Господь Бог, ты по-прежнему тот же Иисус, ты все еще Бог». Нежный, как дождь, подернутый дымкой, тот голос наполнил своим звучанием лес. «Сколько белок тебе нужно в этот раз?» «Точно, как и раньше. Я застрелю это разрешенное законом количество белок сегодня к 10 часам утра». Посмотрев на часы, Билл увидел, что теперь было около 6 часов. Затем он прихлопнул комара, который кусал его возле глаза. Комары, особенно в этой местности, летали целыми полчищами, а он забыл взять с собой антикомарин. Тут Билл добавил: «Кроме этого, пусть солнце засияет через полчаса, и пусть ни один комар не беспокоит меня на протяжении всего дня». Вдруг где-то позади него зацокала белка. Билл стал всматриваться в деревья и вскоре заметил рыжую белку, сидящую на ветке метрах в 70 от него. Это было слишком далеко, чтобы точно прицелиться ей в глаз, поэтому он слегка поднял перекрестие оптического прицела над ее головой, чтобы сделать поправку на расстоянии, и выстрелил. Белка упала на землю. Когда Билл подошел к тому дереву, чтобы взять ее, он не удивился, увидев, что пуля попала в глаз, точно как он застрелил ту первую сотворенную белку 2 года назад. Через полчаса солнце рассеяло облака, а когда стрелки часов показывали 9:57, он убил третью белку. За все это время он не услышал даже комариного писка. Позже Билл преподавал учение в своей церкви. «Иегова Ветхого Завета – это Иисус Нового Завета. Понимаете, Он тот же самый Бог, только изменяет свой вид. Баптистский служитель недавно сказал мне: „Как ты можешь говорить, что Иисус и Бог – это одна и та же личность?“ Я сказал: „Ну так это очень просто. Если вы просто отложите в сторону свое мышление и подумаете об этом с точки зрения Библии, они – это одна и та же личность. Бог есть Дух. Иисус – это тело, под покровом которого находился Бог, понимаете? Я сказал: „Как у меня дома. Для своей жены я муж, для моей дочери я отец, а для моего внука я дедушка. Итак, я муж, отец и дедушка, все в одном. Моя жена не претендует, чтобы я был для нее отцом или дедушкой. Она претендует, чтобы я был ей только мужем. И моя дочь не претендует, чтобы я был ее мужем или дедушкой. Она мой ребенок. Однако все эти три служения находятся в одной и той же личности. Это как Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Просто зависит от требований эпохи. Бог один и тот же. Он просто изменяет свой вид. Во второй главе к филиппийцам Павел сказал: «Христос Иисус, будучи образом Божьим, принял образ раба и по виду стал как человек». На греческом языке выражение, описывающее это, «энморфе», означает, что он переменил себя, он сменил свою маску, понимаете? Нечто, чего нельзя увидеть, хотя это существует, и потом это изменяется и становится видимым для глаза. Как Елисей был в Дафаиме. Слуга Елисея не видел всех тех ангелов вокруг пророка, и Бог просто переменил, не послал вниз тех ангелов, но он изменил их вид, чтобы слуга мог увидеть их. Вот еще один пример об энморфе. Когда Шекспир написал свою великую драму «Макбет», там один человек играл несколько ролей. Чтобы сделать это, актер менял свою маску и костюм во время спектакля. Иногда он выходил на сцену как вот этот персонаж, а в следующий раз выходил как другой персонаж. Но каждый раз это был один и тот же человек. И также Бог. Из огненного столпа он переменился и стал человеком. Затем, став человеком, он переменился и вновь стал духом, чтобы пребывать в людях. Бог в человеке исполняет роль того, кем он является на самом деле. Иисус Христос – это был Бог, исполняющий роль в человеке, в одном человеке. В сентябре 1961 года Уильям Бранхам вернулся в северную часть Британской Колумбии, чтобы еще раз поохотиться в скалистых горах Канады. В Доусон-Крике он встретился с Эдом Бисколем, и вместе с Билли Полем они проехали 640 километров на север к жилищу Бада Саутвика. Баду не терпелось рассказать Биллу об исцелении своего брата. «Брат Бранхам, с того дня, когда моя жена бросила его рубашку в огонь, у него не было ни единого припадка». «И у него больше не будет припадков до тех пор, пока он будет верить», — сказал Билл. «Теперь я расскажу вам о видении, которое я увидел в августе». Он описал внешность животного, похожего на оленя, с рогами длиной ровно в 42 дюйма, и рассказал им, что незадолго до того, как он застрелил огромного серебристо-бурого медведя-гризли, он увидел кого-то, кто был одет в бежево-зеленую клетчатую рубашку. Бад Саутвик задумчиво потирал себе подбородок. «Сомневаюсь, что нечто такое произойдет во время этой охоты. Во-первых, мы не поедем в ту местность, где водятся медведи. Мы поедем в ту местность, где водятся горные бараны, высоко над границей леса. А что касается того большого оленя, мне никогда не доводилось видеть такое животное, которое ты описываешь». «Это не так уж и важно», — сказал Билл, «потому что Бог может создать все. Братья, позвольте мне спросить, есть ли у кого из вас зеленая рубашка в клетку?» «У меня ее нет». «У меня раньше была такая», — ответил Эд Бисколь, «но она износилась, поэтому я выбросил ее». «Тогда, должно быть, я застрелю того медведя во время другой охоты. Однако это произойдет, вот увидите. Это так говорит Господь». Им понадобилось несколько дней, чтобы подняться на лошадях в высокогорную местность и расположиться базовым лагерем возле границы леса. Ранним утром следующего дня они охотились на альпийских склонах. Позднее днем, километров в 10 от привала, они заметили стадо горных овец, среди которых были три барана, красовавшиеся рогами, изогнутыми в баранку. Поскольку день уже клонился к вечеру, и преследовать это стадо было бессмысленно, охотники вернулись в лагерь, чтобы утром с позаранку, отправившись в путь, приехать в это место и застигнуть спящих баранов врасплох. На рассвете следующего дня Эд Бисколь вылез из своего теплого спального мешка, и в палатке его обдало холодным воздухом. Зажегший керосиновую лампу, он стал копаться в своем вещевом мешке, ища одежду потеплее. Он удивился, обнаружив там свою старую бежево-зеленую клетчатую рубашку, уложенную на самом дне мешка. Удивился потому, что он велел своей жене выбросить ее. Однако она заштопала большую дырку сбоку и уложила эту рубашку для этой охотничьей поездки. Эд накинул ее на себя, затем надел оранжевую куртку, застегнул ее молнию и вышел из палатки, чтобы развести костер и приготовить завтрак. То видение, которое Билл описал своим приятелям 4 дня назад, вообще не было у Эда на уме. К 9 часам утра охотники взобрались на горный утес, где в предыдущий день они увидели тех баранов и овец. Сегодня, глядя в бинокли, они заметили в лесу самца карибу. Эд и Блейн пошли к этому оленю. А Билл и Бат поднялись выше на тот гребень горы, чтобы найти стадо овец. Через некоторое время Билл услышал выстрел, который эхом прокатился по всей долине. Взяв бинокль, он стал рассматривать местность вдоль кромки леса, пока не увидел оранжевую куртку Эда Бисколя, склонившегося над трупом оленя карибу. Чувствуя удовлетворение, Билл прислонился к скале, чтобы отдохнуть и полюбоваться живописной красотой осеннего пейзажа. Внизу раскинулась обширная долина, испещренная красными, желтыми и зелеными красками лиственниц, осин, пихт, елей и сосен. В палитре художницы природы возле края леса в основном преобладали синевато-зеленые колориты карликовых елей и алые оттенки красно-кореника и снежно-ягодника. Над границей леса склоны гор были устланы коврами из желтого мха и низкорослыми кустиками голубики. Еще выше горные скаты переходили в сланцевые оползни, находившиеся чуть ниже величественных гранитных утесов. То тут, то там, словно замерзшие слезы на морщинистых щеках гор, висели ледники. Внимательно рассматривая эту панораму в полевой бинокль, Билл заметил крупные животные всего лишь в нескольких километрах оттуда. «Бат, а что это вон там?» Бат, прищурившись, стал смотреть в бинокль. «Брат Бранхам – это карибу, но он явно не похож ни на одного карибу, каких мне доводилось видеть раньше. Только посмотри на отростки на его рогах. Карибу? Что ж, именно это животное я видел в видении в прошлом месяце. Идем-ка, подстрелим его». «Как же мы его подстрелим? К нему придется идти добрых 3 километра, огибая тот сланцевый склон. Мне не важно, если он был бы и в 30 километрах отсюда, он мой. Господь дал его мне». Прежде всего, они пошли туда, где Эд и Блейн освежевали самца карибу, убитого Эдом. Они договорились, чтобы молодые охотники провели вьючных лошадей краем леса к лощине, расположенной ниже того места, где находился объект охоты Билла. Затем Билл и Бат снова стали подниматься по тому склону. Позже их путь выровнялся, и они как можно тише пробирались по скатам, усеянным раскрошенными пластами сланца. К этому времени им стало довольно жарко, поэтому они сняли куртки. Этот олень карибу, должно быть, дремал, греясь под лучами сентябрьского солнца, потому что Билл смог подойти к нему 30 метров. Прогремел всего лишь 1 выстрел, и пуля сразила красавца оленя на повал. Бат стал почесывать щетину на своем подбородке. «Говоришь, что эти рога длиной 42 дюйма?» «Ровно 42 дюйма. У меня в седельном вьюке есть рулетка, поэтому скоро узнаем их длину. Ну а как насчет того серебристо-бурого медведя-гризли? Он где-то здесь поблизости. Одно только меня озадачивает. Где же тот парень в зеленой клетчатой рубашке?» Бат приставил свой полевой бинокль к глазам и стал смотреть. «А, что ж, я буду... Брат Билл, взгляни-ка!» Билл взял свой бинокль и стал рассматривать местность внизу, скользя взглядом по склону горы до самого дна лощины, расположенной в нескольких километрах от Билла, где Эд и Блейн ожидали их с навьюченными лошадьми. Эд снял свою куртку, и теперь на нем была зелено-бежевая клетчатая рубашка, которую он надел в это утро. Билл сказал: Все на своих местах, где-то между этим местом, в котором мы находимся, и тем местом, где эта зеленая клетчатая рубашка, мы увидим серебристо-бурого гризли. Бат все еще держал бинокль перед глазами, внимательно разглядывая горные склоны и утесы. «Я не хочу сомневаться в тебе, но я ведь могу видеть каждый дюйм тех склонов, и я нигде не вижу его. Он где-то там, вот увидишь». За тушей оленя Карибу они вернутся завтра. Сегодня им под силу нести только его голову с рогами, из которой Билл собирался сделать чучело и повесить его на стену в качестве трофея. Уравновесив голову оленя у себя на плечах, Билл начал спускаться с горы. Бат шел следом за ним, неся обе винтовки. Через некоторое время они поменялись ролями. Голова Карибу весила около 45 килограммов, поэтому от такой ноши можно было быстро утомиться. Они перешли через небольшой ледник и затем остановились, чтобы попить талой ледяной воды, капающей из его основания. «А что вон там вверху, на том утесе?» – спросил Билл. Бат сфокусировал свой бинокль и стал рассматривать весь склон. «Боже милостивый! Да это же серебристо-бурый гризли!» Билл одобрительно кивнул головой. «Он самый. Идем-ка застрелим его». «Ты собираешься стрелять в него из этого малокалиберного ружья?» – скептически спросил Бат, указывая на винтовку Билла. «Это была 721-я модель Ремингтон, 270-го калибра. Может, тебе лучше воспользоваться моим?» «Именно из этого ружья я стрелял в видении, и видение показало, что я уложил его одним выстрелом». «Я знаю, что ты уже раньше стрелял медведей, но те черные медведи – ничто по сравнению с этими гризли. Когда стреляешь в гризли, он не приходит в шок и не падает, как большинство зверей. Он просто как бежал, так и бежит себе дальше. Лучше стреляй этому медведю в грудь. Таким образом, если не попадешь ему в сердце, все же сможешь перебить позвоночник». Медведь находился километров в трех от них. Подкрадываясь ближе, два охотника спустились в лощину, которая скрывала их из виду большую часть оставшегося пути. Когда они вышли из этого ущелья, вот, на склоне горы, метрах в 100 оттуда, лежал тот медведь-гризли, настороженно следя за ними. Выглядел он, как коричневый стог сена. Шерсть его, прилегавшая к телу, была бурой, а кончики волос были серебристо-белыми. Отсюда-то и название – серебристо-бурый медведь. Билл прицелился ему в грудь и выстрелил. Свирепо прорычав, гризли бросился в нападение, мчась вниз по склону горы, как военный танк. Пасть была раскрыта, губы оттянуты из-за рыка, а зубы оскалены, чтобы рвать ими мясо и ломать кости. Не успел Билл загнать в патронник очередной патрон, как медведь рухнул замертво метров 20 от него. Весь загар с лица Бада как рукой сняло. Глубоко вздохнув с облегчением, он пробормотал: «Не хотел бы я оказаться в объятиях этого мишки». Медведя они разделали и освежевали. Но вот шкуру его, конечно, сами не дотащили бы до привала. Она весила килограммов 130. Позже им придется привезти туда вьючную лошадь и забрать ее. Вернувшись к тому месту, где они оставили голову оленя Карибу, охотники подняли ее и понесли вниз горы туда, где Эд и Блейн ожидали их с навьюченными лошадьми. Билл с восторгом рассказал им о двух своих трофеях. Затем он отметил: «Брат Эд, ты сказал мне, что у тебя нет зеленой рубашки в клетку». «Прости меня, брат Бранхам, что я сказал тебе неправду. Моя жена положила мне ее вещевой мешок, а я и не знал, что она там лежала». Достав из седельной сумки рулетку, Бат встал на колени возле головы Карибу. Он приложил конец мерной ленты к основанию одного рога у самого черепа и протянул ее к кончику основания ветви этого рога. Но рога были изогнутыми, и поэтому лента то и дело соскальзывала. При второй попытке Бада Блейн протянул руки и придержал ленту посередине. Билл толкнул Эда локтем в бок, прошептав: «Смотри, вот те две небольшие руки, которые я видел в видении». Когда Бат и Блейн зафиксировали рулетку, все нагнулись, чтобы посмотреть показания. Кончик оленьего рога указывал точно на 42-дюймовую отметку на мерной ленте. Вильям Бранхам считал эту охотничью поездку важнейшим событием этого года. Внимание, которое Бог оказал ему в горах Британской Колумбии, стало для него источником утешения во время предстоявших месяцев уныния. Вскоре после его возвращения в Джефферсонвилл заболела его мать. Когда Билл зашел проведать ее дома, Элла Бранхам сказала: «Билли, я иду домой, навстречу твоему отцу». Чарльз Бранхам умер в 1936 году, поэтому Элла вдовствовала уже 25 лет. «Мама, не говори так, тебе ведь еще не исполнилось 70 лет, у тебя еще немало лет впереди». Он помолился за нее, но Господь не показал ему видение, которое могло бы уменьшить его беспокойство. Прошло пару недель, а ее состояние ухудшалось. У Билла на эту осень было запланировано еще несколько поездок, но он отменил их, чтобы оставаться поближе к дому на тот случай, если его мать будет нуждаться в нем. Затем, как-то в среду днем, ее пришлось отвезти в больницу. Врач не мог установить ее заболевание, поэтому Билл продолжал молиться за ее исцеление. В субботу, вновь посетив мать, Билл застал ее стоящую у окна и смотрящей на облака, а не лежащей на койке. Не оборачиваясь, она сказала: «Билли, я вижу тебя». «Конечно, мама, я здесь». Взор ее был по-прежнему устремлен на облака, а голос звучал отсутствующе. «Ты старый, Билли, такой, состарившийся. Твои волосы седые, а борода такая длинная. Одной рукой ты держишься за крест, а другую руку протягиваешь мне». Билл мысленно перенесся в тот день, вскоре после того, как он сам стал христианином, когда он крестил свою мать во имя Иисуса Христа. «Мама», — спросил он, — «что Иисус значит для тебя сейчас?» «Он мне дороже жизни, Билли». Таинственное видение Эллы убедило Билла в том, что она на самом деле приближалась к кончине. В следующий вторник она подошла к рубежу, чтобы вздохнуть в последний раз. Те из ее детей, которые жили недалеко от Джефферсонвилла, собрались в больнице, чтобы побыть возле нее в этот день. Билл сидел у ее койки и в течение нескольких часов держал ее за руку. Время от времени он говорил что-нибудь, и мать отвечала ему. Но позже ее жизненные силы настолько иссякли, что говорить она уже не могла. Билл заметил, что у нее еще оставалось немного энергии, чтобы моргать, поэтому он сказал: «Мама, теперь, когда ты при смерти, я хочу задать тебе последний вопрос. Настолько ли приятен и дорог тебе Иисус сейчас, каким он был тогда, когда ты приняла его в виде Святого Духа? Если он тебе настолько же мил, тогда быстро поморгай глазами». Она так быстро и усиленно захлопала глазами, что из них потекли слезы. Вскоре после этого Элла Бранхам перешла в высшее измерение. Плача и скорбя внутри, Билл размышлял о том, какой тяжелой была жизнь его матери, когда она была молодой и такой бедной и с трудом воспитывала своих 10 детей до и после Великой депрессии. Теперь же ее длительная борьба на земле закончилась, и впереди ее ожидал новый и счастливый день в вечности. Билл сказал своим братьям и сестре: «Поскольку теперь мама отошла, наша семья уже не будет прежней. Мама была нашим соединяющим столпом. Я не уверен, сможем ли мы собираться вместе так же часто, как раньше». Приготовление к похоронам и семейные обсуждения заняли у него оставшуюся часть дня. Когда он, наконец, пришел в этот вечер домой, бремя от потери матери по-прежнему тяготило его. Сидя в своем рабочем кабинете, Билл взял Библию, которую прислала ему в качестве подарка одна женщина из Чикаго. В этом издании Библии, переведенной королем Иаковом, все слова Иисуса были напечатаны красным шрифтом. Билл помолился: Небесный Отец, пожалуйста, дай мне утешение из Твоего Слова». Открыв эту Библию наугад, он сразу же увидел ответ на свою молитву, написанную ярко-красными буквами. «Не плачьте, она не умерла, но спит». Эти слова помогли ему заснуть. На следующее утро он проснулся около 8 часов и пошел на кухню, где Меда готовила завтрак. Ревека и Иосиф уже сидели за столом. Вскоре к ним присоединилась Сара. Все тихо кушали, объятые печалью. «А где сейчас бабушка?» – спросил Иосиф. «Как же объяснить смерть 6-летнему мальчику?» «Ее тело находится в похоронном бюро», – пояснил Билл, – «но ее душа поднялась вверх на небеса». «А сегодня вечером она спустится к нам вниз? Я соскучился по ней». «Нет, Иосиф, я не знаю, когда бабушка вернется. Когда вернется Иисус, с ним вернется и она». Билл вышел из-за кухонного стола и пошел в гостиную. Вдруг гостиная исчезла из виду. Фактически весь дом испарился. Теперь Билл, похоже, зависал в воздухе над задней частью громадного амфитеатра под открытым небом. Огромные массы людей сидели в рядах, расположенных полукругом и отлого опускавшихся к платформе в самом центре этого сооружения. Впереди, перед сценой, первые 3 ряда сидячими местами были удалены. Это свободное пространство заполняло сотни детей-инвалидов, которые, казалось, ожидали своей очереди, когда за них будет вознесена молитва. Билл увидел человека в темном костюме, стоящего за подиумом на сцене, и ведущего в пении христианских гимнов для присутствующих в аудитории. Этот лидер пения почему-то казался очень знакомым. В один миг положение Билла изменилось, и теперь он сам оказался тем человеком, ведущим пение в собрании. Когда закончили петь этот гимн, он заметил, как в задней части амфитеатра появилась женщина. Она зашла и стала спускаться по проходу между рядами к платформе. Он принял ее за какую-то знаменитость, поскольку люди вставали и с почтением приветствовали ее, когда она проходила мимо. Фасон ее одежды был похож на тот, который был популярен у женщин в начале 20 века. На ней была широкая белая юбка и белая блузка с пышными рукавами и воротником, застегнутым по самую шею. Обувь этой женщины была зашнурована по лодыжке, а длинные волосы были аккуратно собраны и заколоты под изысканной широкополой шляпой. Билл решил спеть со всеми припев гимна, который пели в воскресной школе, так, чтобы во время пения эта знаменитая женщина могла сесть перед началом его проповеди. Он стал петь: «Приведи, приведи, их с полей греха веди, приведи, приведи малышей к Иисусу». Пройдя вперед к платформе, эта выдающаяся леди поднялась на сцену и стала с одной стороны подиума. Люди вокруг зааплодировали. Билл повернулся, чтобы поприветствовать ее. Незнакомка наклонила голову так, что широкие поля ее шляпы на пару мгновений скрыли ее лицо. Когда она подняла голову, Билл изумился, увидев, что на него смотрит его мать в расцвете своей молодости и красоты. «Мама, это ты?» – спросил он. Элла улыбнулась и кивнула головой. «Да, Билли, это я». Прежде чем Билл мог вымолвить еще хоть одно слово, амфитеатр задрожал от внезапного рокота грома и разряда молнии. В конце этого громыхания он услышал, как голос сказал: «Не беспокойся о своей матери. Сейчас она такая же, какой она была в 1906 году». «В 1906 году?» – повторил Билл, возвращаясь в сферу естественного мира. «В чем дело, Билл?» – спросила Меда, стоявшая в кухне у самой двери. «Дорогая, я только что увидел видение, в котором мама стояла прямо здесь. Мне нужно выяснить, что произошло в 1906 году». Позже, в тот день, Билл открыл Библию своей матери на форзаце, где она записывала важные семейные даты. Там он узнал год, когда Элла Харви вышла замуж за Чарльза Бранхэма. Это послужило ключом к разгадке этой тайны. В 1906 году его мать была невестой его отца. Она вступила в брак очень молодой. Однако это было вполне обычно в сельских частях штата Кентукки в тот период американской истории. Теперь же она была другого рода невестой, частью всеобщей невесты, невесты Господа Иисуса Христа. Билл понял, что увидит свою мать в лучшем месте. К этому времени ноябрьские холода снова принесли унылость в ландшафт штата Индиана, хотя снег еще не выпадал. Поскольку Билл отменил все свои исцелительные кампании до конца этого года, он решил, что в следующем месяце будет поститься и молиться относительно того, как должно продвигаться его служение в 1962 году. Во вторник, 21 ноября 1961 года, около 3 часов утра, он встал с постели, зашел в гостиную, зажег свет и встал на колени возле стула, чтобы помолиться. Спустя несколько минут Билл почувствовал, что его тело передвигается. Открыв глаза, он изумился, увидев, что сам же идет по громадной географической карте Среднего Востока. Он, похоже, шел на запад, в сторону тоненькой синей полоски, которая вдали пересекала его путь. Тут он услышал, как кто-то на заднем плане запел «Я иду к реке Иордан». Пройдя почти две трети пути по направлению к той синей полоске на карте, Билл сказал: «Хвала Богу! На другом берегу той реки Палестина, обетованная земля, где находятся все обетования». В то же мгновение он снова очутился в своей гостиной, по-прежнему стоя на коленях возле стула и молясь. «Неужели я уснул, и мне это приснилось?» – подумал он. «Ведь теперь же ночь». Как будто получая от Бога ответ на этот вопрос, Билл снова почувствовал, что его тело передвигается. Вначале оно оторвалось от пола, а потом вообще исчезло из комнаты. В этот раз в видении он опустился на прямую узкую шоссейную дорогу, проходившую через травянистые равнины. Он шел рядом с незнакомым братом-христианином. Другие люди также шли по этому шоссе, и все, похоже, были в страхе перед чем-то. Билл сказал: «Теперь я уверен, что это видение, и что Господь Бог находится здесь. Но отчего же все объяты страхом?» Тут низкий звучный голос сказал: «В эти времена существует такая опасность. Есть огромное страшное существо. Если оно укусит, это верная смерть». Как раз в этот же миг Билл услышал, как что-то приближалось к нему, пробираясь через высокую траву. Остановившись, он вскоре увидел огромную черную змею, которая выползла на шоссе прямо перед ним. Билл узнал в ней африканскую мамбу, одну из ядовитейших змей в мире. Мамбы – быстрые, агрессивные змеи, способные приподнимать свое тело от земли и жалить свою жертву в верхней части туловища или в голову. Яд мамб настолько сильный, что очень много людей, ужаленных ими, умирает, если вскоре после укуса им не вводят противоядие. Стало быть, поэтому африканские туземцы до смерти боятся мамб. Однажды во время охоты в Африке Билл услышал, как проводник-носильщик закричал: «Мамба!» Он увидел, как чернокожие тут же побросали свои ноши и начали метаться, толкая друг друга в полнейшей суматохе, пытаясь как можно быстрее выбраться из этого злополучного места. В видении эта мамба смотрела на Билла сверкающими глазами, в которых пылало злое намерение, а ее раздвоенный язык резко высовывался из пасти. Брат-христианин, остановившийся возле него, попятился в сторону, оставляя его одного перед лицом этой смертельной опасности. Мамба стала нападать. Сначала она двигалась быстро. Однако, подползая ближе, она все больше и больше замедляла ход, пока, наконец, нечто не остановило ее всего лишь в нескольких футах от Билла. Пасть ее открылась, изогнутые клыки дрогнули, но как бы она ни старалась ужалить его, она не могла. Итак, обойдя его, она напала на него с другой стороны. Произошло то же самое. Змея подползла к Биллу на расстоянии нескольких футов, и затем нечто таинственное не давало ей вплотную приблизиться к нему. Наконец, мамба бросила эту затею, и вместо Билла набросилась на его спутника. Незнакомый брат отскочил в сторону, едва ускользнув от змеиного укуса. Мамба же продолжала нападать на этого мужчину, а тот все отпрыгивал и увиливал от нее. Билл подумал: неудивительно, что все на этой дороге в таком страхе. Подняв руки, он стал молиться: «О Боже, смилуйся над моим братом! Если эта змея укусит его, он умрет!» Как только Билл сказал это, мамба снова стала угрожать ему нападением. Вдруг откуда-то сверху проговорил тот голос: «Будь мужествен, тебе дана власть связать ее». «Боже, но что я должен делать?» «Чтобы сделать это, ты должен быть более искренним». Мамба тут как тут снова подползла к Биллу. «Боже, прости меня за мою неискренность и помоги мне быть более искренним». Вдруг через Билла стало проходить помазание, которое зарядило его тело ощутимой силой и энергией. Указывая рукой на эту мамбу, он повелевающе сказал: «Сатана, во имя Господа Иисуса Христа я связываю тебя». В то же мгновение змея свернулась восьмеркой, а затем кончик хвоста обвился вокруг ее глотки, образовывая символ амперсанд, который является графическим сокращением латинского союза «и». И мамба задушила себя. Из ее пасти взвился клуб сизого дыма. Теперь околевший труп выглядел безвредным, как сухой кренделек. Голос над Биллом сказал: «Ты также можешь освободить его». «Тогда, сатана, чтобы удостовериться во всем этом, я освобождаю тебя». Змея раскрыла пасть и вдохнула в легкий тот сизый дым. Ее жесткая чешуя стала мягкой, тело размякло, и она начала развертываться. Билл тотчас же сказал: «Я снова тебя связываю во имя Иисуса Христа». Опять вылетел синеватый дымок, мамба свернулась в ту восьмерку, задушила себя и застыла в этой мертвой позе. Тут Билл услышал звон будильника в своей спальне, а вскоре за этим послышали шаги Меды в холле. Она говорила Саре и Ревеке, что им пора вставать. Затем дом наполнился обычным шумом и голосами детей, собирающихся в школу. Билл ушел в свой рабочий кабинет, чтобы поразмыслить об этом видении. Та мамба, похоже, символизировала грех в своем самом худшем проявлении. Сила для связывания сатаны была доступна. Что же еще это могло означать? Билл стал молиться: «Небесный Отец, прежде чем помазание Твоего Духа покинет меня, и мне нужно будет отвезти детей в школу, не мог бы Ты объяснить мне, показав мне что-нибудь в Твоем Слове, что Ты пытаешься сообщить мне в этом видении?» Когда он открыл Библию, его большой палец прижал страницу прямо под словом в первом послании к Коринфянам 5:8. «Посему станем праздновать не со старую закваскую, не с закваскую порок и лукавства, но с опресноками искренности, чистоты и истины». Теперь-то он все понял. Он собирался поститься и молиться относительно своего будущего. В духовном смысле воздержание тела от пищи является праздником с Господом. Бог показывал Биллу, что во время этого поста ему следует быть более искренним, чем когда-либо раньше. Это означало, что он приближался к чему-то исключительно важному. Его путешествие к той реке на огромной географической карте напоминало ему о том, как Иисус Навин привел израильтян к самой реке Иордан, а затем посмотрел на другой берег реки, на обетованную землю, где ему надлежало распределить и раздать наследие Божьему народу. В то время Господь сказал Иисусу Навину: «В сей день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою». Билл никак не мог забыть тот день, когда в воздухе в его комнате появилась рука, открыла его Библию, перелистала страницы и указала на первые 9 стихов в первой главе книги Иисуса Навина. Да как же он мог бы забыть такое? Притом он записал это видение на форзаце своей Библии с примечаниями доктора Скофилда, в той же Библии, которую он постоянно использовал дома и во время поездок. С того самого дня в 1952 году он знал, что его служение каким-то образом будет подобно служению Иисуса Навина. На следующее утро, в среду 22 ноября 1961 года, Билл проснулся до того, как зазвенел будильник. Он услышал, как кто-то или что-то тараторит из угла спальни, беспокоя его. Перевернувшись на другой бок, он вздрогнул, увидев отвратительного демона, стоящего в углу. Был он чем-то похож на дикаря-неандертальца с рогами, торчащими на голове, и при этом он визжал и квохтал, как курица, которой только что снесла яйцо. Этот непрошенный гость не напугал Билла, а наоборот, только позабавил его. Демон слегка походил на Али Гопа, того пещерного дикаря, которого Билл видел на странице комиксов в приложении к газете. «Меда!» – сказал он, поворачиваясь и кладя руку ей на плечо. «Меда, любимая, только посмотри на это!» Она крепко спала. Затем он решил не будить ее, размышляя. Это до смерти напугает ее. Чем больше он слушал болтовню этого демона, тем больше мог расслышать его слова. И этот бес явно толдычил что-то в его адрес, обвиняя его в чем-то и говоря нечто в этом роде. «У тебя нет никакой силы от Бога, ты всего лишь обманщик, ты вообще слабак и хиляк!» Билл сказал: «Сатана, ты мне уже порядком надоел, во имя Иисуса Христа убирайся с моего пути!» Демон мгновенно свернулся в комок и исчез, подобно как грязная вода в умывальнике, вращаясь в водовороте, уходит в канализацию. Билл откинулся на подушку, наслаждаясь внезапно наступившей тишиной. Затем он почувствовал, как его окружило особое сладостно-восхитительное присутствие, переполняя радостью его духовную чашу. «Интересно, сейчас рядом со мной, наверное, находится Святой Дух», — подумал он. Внезапно из противоположного угла спальни проговорил сладчайший голос, какой ему когда-либо доводилось слышать. «Ничего не бойся делать, ибо куда бы ты ни пошел и что бы ты ни говорил, с тобой везде будет неизменное присутствие Иисуса Христа». В то утро, отвезя детей в школу, Билл укутался в самую теплую зимнюю одежду, поехал в лесистую местность туннель Мил и направился к своей пещере. Несмотря на холодную погоду, ему нужно было поститься и молиться. Приближалось нечто чрезвычайно знаменательное. Он чувствовал это всем своим нутром, духом и телом.